Господин Карлович и господин посланник подтвердят, что мои слова в полном согласии с сердечным желанием Его Величества короля Августа. Говорю истинно от скорби сердца. Все лифлянское рыцарство и все именитое купечество Риги молят государь преклонить к нам слух. Большой лоб Паткуля собирался морщинами, говорил медленно, порою сдерживая гнев. Несчастная Лифляндия ищет покоя и мира. Некогда мы были частью Ржечи Посполитой. Мы сохраняли наши вольности, и город Рига был славен на всем Балтийском море. Сердца человеческие черны завистью, Ржечь Посполита протянула руку к нашим богатствам, и иезуиты воздвигли гонения на нашу веру, на наш язык и обычаи. Бог помрачил умы в ту злополучную годину. Лифлянское рыцарство добровольно отдалось под защиту шведского короля, из когтей польского короля бросились в пасть льва. — Неосторожно было, — сказал Петр. — Швед всему миру хищник известный. Он потащил из кармана коротенькую трубочку кёнигсек, торопливо поднявшись, стал высекать огнивом искру. Задымившийся кусочек трута поднес Петру на тарелке. Иоганн Паткуль вежливо ждал, когда царь закурит. — Государь, вы изволили слышать о законе, сказанном в шведском сенате и утвержденном покойным шведским королем Карлом XI о редукции. Тому минуло 20 лет. Шведские сенаторы, бюргеры, злобные торгаши, не знаю уж чем, опоили короля, внушив ему неслыханное злодейство — отобрать у дворянства все земли, жалованные прежними королями. Эрлы и бароны принуждены были покинуть замки, и смерть стал пахать земли высокородных. Нам, лифлянскому рыцарству, дано было клятвенное обещание о нераспространении редукций, но через 8 лет король все же повелел редукционной комиссии брать в казну наши земли, жалованные прежними государями. Право на исконные земли рыцарей, гроссмейстеров ордена и епископов нужно было доказывать древними грамотами, а будь грамот не окажется, в казну отходили и эти земли. Со времен Иоанна Грозного и Стефана Батория Лифляндия опустошается войной. Грамоты наши утеряны, мы не можем доказать исконных прав. Я написал челобитную о злодействах редукционной комиссии и от всего лифлянского рыцарства подал ее шведскому королю. Но добиться лишь того, что сенат приговорил меня к отсечению правой руки, написавшей сию челобитную, и к отсечению головы. Паткуль повысил голос, уши его поджались, тонкие губы побелели. К отсечению головы, не пожелавшей униженно склониться перед злодеянием. Государь, лифлянское рыцарство разорено, но не легче и нашему купечеству.